F juste à l'aura que j'ai son mad dans la F juste à l'aura que j'ai son mad F juste à l'aura que j'ai son mad Or blanc or blanc or chopinade dans la Or blanc or blanc or chopinade Глава 60-я. Начало свинцового года. А в Великобритании уже год как шла война в Ирландии. Она началась годом позже, чем в моей истории, и некоторое время разворачивалась примерно так же. Британцам, представленными резервными силами королевской полиции, то есть местному ОМОНу, укомплектованному офицерами-фронтовиками, противостояла ирландская республиканская армия. Поначалу она была не террористической организацией, скорее повстанческо-партизанской. Правда, Ирландия – это не Белоруссия, тут особо по лесам не побегаешь. Так что тактика у ИРА была такой. Сидящим по домам повстанцам приходил сигнал из соответствующих структур. Они быстро собирались в условленных местах, наносили удар, затем ныкали оружие и разбегались. Постепенно ребята начали переходить и к террористическим методам. Но летом 1921 года события понеслись галопом. Руководитель ИРА Майкл Коллинз опубликовал манифест, в котором были слова: «Британское правительство не имеет никаких прав в Ирландии и никогда не имело и не будет иметь. Любое поколение ирландцев готово идти на смерть, чтобы утвердить эту истину против правительства узурпаторов, осуществляющего преступления против прогресса. Мы объявляем британским властям войну на уничтожение». Инспектор Скотланд-Ярда Майкл Найс растерянно смотрел на дымящуюся груду железа на углу Уайтхолл и Даунинг-стрит. Совсем недавно это было автомобилем Уинстона Черчилля. Окрестности тоже не радовали. Вокруг виднелись тела, алели пятна крови, раздавались стоны раненых. И ведь это случилось в самом центре Лондона. Свидетелей оказалось множество. Согласно их показаниям, некий пожилой тучный джентльмен почтенного вида, опиравшийся на тросточку, с резвостью, которую от него никто не ожидал, выскочил на перерез приближавшейся машине Черчилля и бросился под колеса. И тут грохнуло. Взрыв был страшен. Обломки машины расшвыряло на несколько метров. Не спасся никто. Убило и ранено несколько дежуривших полицейских, зацепило десяток прохожих. От террориста не осталось вообще ничего. Найс выругался про себя. А ведь Черчилля предупреждали о возможности терактов. Но он с презрением отверг предложение об усилении мер безопасности. Хотя, если честно, против такого у британской полиции просто не было методов. Ведь руки у него были пустыми. Значит, взрывчатка находилась под пальто. Тогда понятно, почему он выглядел полным. И сколько ж туда можно было навесить? Инспектор никогда не был трусом, но его пробрал озноб, когда он понял, что теперь придется вести войну со смертниками. Элегантно одетый молодой человек в мягкой шляпе зашел в небольшую бакалейную лавку на 14-й авеню славного города Нью-Йорка. Места вокруг были не слишком фешенебельными. По сторонам улицы громоздились унылые кирпичные дома. Лавка тоже была не особо процветающей. Хозяин, светло-рыжий человек с пивным брюшком, изобразил радушие. «Добрый день, мистер Торни!» «Здравствуйте, мистер Галлахер! У меня к вам такое дело. Мы собираем пожертвования в поддержку борьбы наших братьев на родине». Хозяин мысленно произнес много разных нехороших слов. Он приехал из Ирландии четверть века назад и своей родиной считал Америку, так что никакого особенного сочувствия к тамошним фениям, или как они теперь называются, он не испытывал. Но ссориться с лидерами ирландского землячества было себе дороже. Разное может случиться. К тому же теперь, когда многие просто с ума сошли на этих ирландских событиях. Вот пойдет по округе слава, что ты пожалел денег для помощи землякам, так и на улицу не выйдешь и в паб не зайдешь. Так что Галлахер свои мысли оставил при себе и с готовностью ответил. «Разумеется, мистер Торни, я всегда готов помочь борьбе за святое дело. Подавив вздох, он вытащил из кассы $10. «Благодарю вас. Я знал, что вы настоящий ирландец. Если будут какие-то проблемы, обращайтесь». За всеми этими событиями стояли немцы. К ним еще во время войны обратились радикальные националисты с просьбой подкинуть винтовок, патронов, пулеметов и прислать специалистов. Немцы как-то без особого энтузиазма отнеслись к этой просьбе, послали один пароходик с каким-то хламом, да и тот по дороге перехватили англичане. Но война закончилась для Германии безрезультатно. Об ирландцах вспомнили и решили помочь всерьез. В конце прошлого года в Москву приезжали из Германии два историка в штатском, которые живо интересовались историей революционного движения, прежде всего эсеров и максималистов. Они просили дать возможность ознакомиться с соответствующими полицейскими документами. Чекисты такую возможность дали. Со мной они тоже консультировались по поводу особенностей эсеровской пропаганды. Встречались они и с ветеранами партии. Я, кстати, тогда задумался, а не получим ли мы все это себе на голову? Но потом понял, не получим. Для терроризма эсеровского типа нужна мощная социальная база. В начале века конкурс в боевые эсеровские организации был как в мое время во ВГИК. У нынешних контрреволюционеров такой базы не имелось. То есть недовольных советской властью в стране было много, но вот готовых идти ради борьбы с ней на почти гарантированную смерть не слишком. А в Ирландии ненависть к англичанам воспитывалась с пеленок, и готовность умирать у ирландцев тоже была. Последнее восстание, пасхальное, случившееся в Дублине в 16 году, проходило без всякой надежды на успех. Девиз был «лучше умереть стоя, чем жить на коленях». Так что любопытным немцам я без всяких душевных терзаний подкинул информацию про Евлампию Рогозникову, а то вдруг они сами ее не найдут, и приложил к ней идею религиозной отмазки для террористов-смертников, типа это не самоубийство, а самопожертвование на войне ради общей победы. Потом уже я узнал, что ирландские богословы это дело обосновали чуть-чуть по-своему, с учетом католической веры и местного менталитета. Убийство Черчилля было только началом. Следом Ирландию и Англию накрыла волна террористических акций, проводившихся в лучших эсеровских традициях. К примеру, заходит в полицейский участок дама под вуалью, ну реально, конечно, не дама, и кидает в людный кабинет взрывающуюся сумочку. Или просто и незатейливо боевик выпускают в упор обойму в какого-нибудь депутата из тех, кто призывал к беспощадному подавлению восстания. Применили бойцы ИРА и ноу-хау, которое эсеры не применяли ввиду дефицита взрывчатых веществ, взрывающиеся на воздух фургоны возле разных государственных учреждений. Тактику шахидов тоже использовали не один раз. Особенность этой тактики в том, что исполнитель прекрасно сознает, что идет в один конец. Даже если не погибнешь при акции, все равно повесят. Но в желающих недостатка не было. Для англичан все это было ударом кирпича по голове. Система безопасности не была рассчитана на отморозков, которые абсолютно не ценят свою жизнь. Они были шокированы так же, как российская охранка в 905-907 годах. Британская полиция судорожно хватала и вешала одних, но на их место приходили другие. Еще англичан донимал вопрос, откуда у ИРА столько оружия и снаряжения? В контрразведке и Скотланд-Ярде не дураки работали. Они довольно быстро вычислили, весь этот товар прибывает из США. На самом деле было так. Английской морской блокады Германии давно уже не существовало, так что германские суда привозили оружие в американские порты, а там его перегружали на американские корабли. Делов-то. Кроме того, выяснилось, в английских портах массово высаживаются новые рекруты ИРА с американскими паспортами. И удивляться тут нечего. Немцы имели в Америке обширную агентуру. Бороться с ней было просто некому. Знаменитое бюро расследований ничего из себя не представляло, как и другие американские спецслужбы. Ну а немцам наладить связь с ирландской диаспорой было расплюнуть. Интересно, что многие ирландцы подались на войну не из идейных соображений, а из-за введенного в 1920 году в США сухого закона. В первые годы, пока не наладилось алкогольное подполье, жить пьющим людям было непросто, и решили, да нафига им такая жизнь. Но что было делать англам? Объем торговли с Америкой был огромен, так что шерстить все грузы просто физически было невозможно. То же самое с подозрительными гостями. Хватать всех подряд? Но у них американские паспорта. К тому же английские опера справедливо подозревали, что их на такие действия просто провоцируют. Уж больно демонстративно многие себя вели. Пытались решить вопрос дипломатически. Но отношения США и Великобритании без того были непростыми. Американцам лишний раз трогать многочисленную и буйную ирландскую диаспору смысла не имело. Да и по большому счету положение было для американцев выгодно. Кто уезжал? Горячие, рисковые парни, которые в ином случае пошли бы либо в революционеры, либо в бандиты. Благо и тех, и других в Америке хватало. Так что скатертью дорога. Попытки британцев задействовать свою агентуру в Америке, чтобы выяснить тамошние центры ИРА, привели к чудовищным потерям сотрудников. Сухой закон привел к тому, что в США стремительно формировалась организованная преступность. Ирландцы были там не на последних ролях. И кто сказал, что у бандитов не может быть патриотизма, особенно если на нем можно заработать? А перспектива имелась. Впервые за много лет появился реальный шанс, что независимость Ирландии удастся вырвать. А вот кто там займет места в деловой сфере – это вопрос. Так что околачивающихся возле портов агентов валили пачками. И не просто валили, а вытрясали из них всю информацию и валили дальше, по цепочке. Власти против этого не возражали. В общем, в Англии начался период, который впоследствии назовут «свинцовым годом».